Глава вторая. Культура насилия. Бароны-разбойники. Я сознательно перенесла эту тему, вооруженное преступление представителей привилегированного класса, в следующую главу. Да, рыцари не были белыми и пушистыми. Они с детства учились держать в руках оружие и применяли его без каких-либо сомнений. Но несмотря на то, что именно рыцарство стало квинтэссенцией средневековой культуры насилия, именно оно же и установило для себя, а следовательно и для других, множество ограничений. Именно культурных и идеологических. Фактически само привилегированное сословие тех, кто сражается, во главе со своими королями, придумало для себя правила, которым надо следовать, чтобы быть достойными своего сословия. Но, конечно, хватало и тех, кто в той или иной степени нарушал эти правила, особенно во время войн и смут, и даже самых настоящих преступников. Тема преступлений сословия тех, кто сражается, важная и обширная, но, к сожалению, недостаточно изученная. Однако даже та информация, которая уже собрана, показывает, что отношение к таким преступлениям было двоякое. Поскольку моя основная специализация именно Англия, то и примеры будут из ее истории. Так есть данные, что дворянство гораздо реже каралось судьями за уголовные преступления. За XIII век, например, в Англии было вынесено около 3500 приговоров за убийство. Но среди наказанных не было ни одного лорда или хотя бы рыцаря. Кого все-таки арестовывали, обычно отпускали за взятку или по дружбе, а кого не отпускали, тем помогали сбежать. Ну а оставшихся присяжные предпочитали на всякий случай оправдать. Известно также, что и бароны, и рыцари нередко нарушали закон, причем иногда очень масштабно, сколачивали целые банды, которые грабили на дорогах, брали заложников и требовали выкуп, нападали на горожан, крестьян, а иногда и на других баронов. Правда, сами они морали руки очень редко. И убийство, совершенное лично каким-нибудь вельможей, это исключение. Зато сохранилось немало данных о том, как слуги и сквайры какого-нибудь знатного господина нападали на людей, пытали их и вымогали у них деньги. И таких историй великое множество. Начало примечания. Сквайр. В средневековой Англии довольно многозначное понятие. С одной стороны, если переводить буквально, сквайр – это оруженосец. С другой – все джентльмены на службе рыцаря или лорда, не имеющие рыцарского звания, автоматически звались сквайрами, даже если не имели к оружию никакого отношения. Плюс были еще всякие должности вроде сквайров тела короля, которые вообще обозначали телохранителей. Догадываюсь, что для многих сквайр в первую очередь ассоциируется со сквайром Трелани из «Острова сокровищ». Это уже не средневековье, значение термина поменялось в XVII веке. Сквайрами стали зваться крупные землевладельцы, не имеющие рыцарского звания. Конец примечания. И таких историй великое множество. В XIV веке королю даже пришлось издать указ, запрещающий дворянству одевать в свои гербовые ливреи тех слуг и сквайров, которые наняты ими временно. Это было сделано для того, чтобы ограничить возможности таких банд и заставить господ отвечать за действия своих подданных, а не отговариваться тем, что эти люди на него уже не работают. Это, кстати, тоже задокументировано, что для грязных дел лорды и рыцари предпочитали привлекать наемников со стороны, чтобы не подставлять своих вассалов и слуг, а следовательно и самих себя. В особо серьезных случаях, как я упоминала выше, таких баронов-разбойников могли привлечь по статье об измене, что для простолюдинов, в свою очередь, было крайне маловероятно. На грани закона. Но с другой стороны, если разбирать их внимательно, оказывается, что во многих случаях все эти люди вовсе не приступали закон. И когда на них подавали в суд, присяжные узнавали, что слуги рыцаря разрушили мельницу за неуплату налогов или побили кого-то тоже потому, что человек отказывался платить, и закрывали дело. Что поделать, средневековые коллекторы были в своем праве. Вот эта особенность Средневековья вообще постоянно запутывает исследователей. Где начиналось и заканчивалось право того или иного дворянина? Проблема в том, что они сами иногда этого не знали. Шла постоянная борьба между королем и знатью за то, где права короля, а где права сеньоров. Начало примечания. Несмотря на созвучие, про право первой ночи даже говорить не буду. Это выдумка. Кто хочет узнать о ней подробнее, читайте «Блудливое средневековье» и «Средневековье в юбке». Конец примечания. Когда король издавал новый закон, ограничивающий власть феодалов, многие отказывались смиряться, и нередко после нескольких лет борьбы беспорядков, а иногда и гражданской войны, ему приходилось идти на компромисс. Лорды тоже шли на такую игру на грани закона, а то и за ней, не от хорошей жизни. В средневековой Англии социальная иерархия была очень строгая и поддерживалась именно деньгами. И если какой-то дворянин вдруг потерял источник доходов, это было для него катастрофой. Рушилась вся система его взаимоотношений с вассалами, арендаторами, слугами, да и с его сеньором, которому он должен платить налоги или отрабатывать военной службой. Любой дворянин содержал целую толпу людей, составлявшую его хаусхолд, и небольшой, но боеспособный отряд, с которым его король мог в любой момент отправить воевать куда-нибудь во Францию или Шотландию. Начало примечания. Хаусхолд – что-то вроде домохозяйства, означающего самого сеньора, его семью, всех людей, живших в доме и находящихся на службе у данной семьи, и все их имущество. Конец примечания. Поэтому, если у него исчезали доходы, это означало не просто, что он вынужден будет урезать себя в тратах, не покупать новые наряды и новых лошадей. Это значило, что его мир, его хаусхолд распадается, а все эти люди, которые зависят от него, останутся без жилья и работы. Так что некоторые банды появлялись именно так. Например, подобной преступной деятельностью отметился сэр Роджер де Лейберн, впавший в немилость соратник Эдуарда I. Когда король его простил и пожаловал ему владение, он стал верным слугой короны и еще долго и успешно воевал за короля. К тому же, надо отметить, и Лейберн как раз подходящий пример, бароны и рыцари создавали банды в основном тогда, когда в стране намечалась или уже шла очередная гражданская война. Жизнь была такая, что поделать. И деятельность этих банд тоже была неоднозначной. Их в чем-то можно сравнить с бандитскими крышами из 1990-х. В неспокойное время местные жители часто даже радовались, что в их округе есть сильный отряд, который защищает их от вторжения залетных лихачей. А уж насколько это законно, мало кого интересовало. Ну и платить налоги все равно приходилось, какая разница, кому именно. Простой народ в такие тонкости не вникал. Были и другие подобные примеры. Некоторые из рыцарей, в точности как русский Дубровский, выходили на большую дорогу после того, как по какой-либо причине лишались положенных им по праву владений. Это, кстати, еще одна важная особенность преступности в правящих кругах. Она по большей части была направлена как раз на представителей своего класса. Простой люд попадал под раздачу в основном случайно. Особую категорию составляли те, кто лишились своих поместий, как герой английских баллад Робин Гуд, ушли в крестовый поход или отправились воевать за короля куда-нибудь еще, а вернувшись, обнаружили, что в их владениях уже хозяйничает кто-то другой. Причем долгое время это было абсолютно законно. Английское земельное право не было рассчитано на долгое отсутствие хозяев. Суть была в следующем. Земли в Англии принадлежали королю или были пожалованы короной крупным магнатам, а все рыцари были лишь держателями этих земель, управляя ими и получая с них доход. Когда крестоносец уходил в поход, он оставлял свои земли кому-то в управление, чтобы в его отсутствие уже тот управлял ими и, разумеется, получал с них доход за это. Но были случаи, когда по возвращении рыцаря этот временный держатель отказывался возвращать земли крестоносцу. Старинное общее право при этом было на стороне жуликоватого держателя, потому что архаичные законы в принципе не предусматривали такого действия, как временная передача земель другому лицу. Отдал – значит отдал. Начало примечания. Старинное общее право – единая для всей страны система обычаев и прецедентов, на которые опирались суды. Конец примечания. Тогда крестоносцы стали обращаться в Королевский суд, и вот там решения стали выносить без учета архаичного общего права, а по совести. То есть лорд-канцлер постановил, что крестоносцы являются истинными держателями земель, а те, кому они их передавали, только временными доверительными управляющими, которые могли получать с земель доход в свою или чью-то пользу, но не имели права совершать с ними какие-либо сделки. Впоследствии, кстати, эта система стала широко использоваться в английском имущественном праве и, наконец, добралась и до замужних женщин. В XV веке немалая часть собственности замужних женщин была юридически оформлена как временное доверительное управление, а сами женщины были выгодоприобретателями, поэтому они могли ею пользоваться, но мужья при всем желании не имели возможности как-то у них ее отобрать. Тем более, что управляла этими трастами обычно церковь, выступающая в качестве надежного посредника, поскольку она подчинялась клерикальному праву, а не общегражданскому, и ей мнение парламента или других светских властей было глубоко безразлично. Но, возвращаясь к обездоленным рыцарям, несмотря на то, что законы изменились, действовали они не всегда и не везде. Короли пытались защитить земли тех, кого они призвали на службу, и отправили воевать за границу, выдавая патенты, ставящие их земли под королевскую защиту. Но и это не всегда работало, особенно если у рыцаря не было детей. Так что все равно оставался риск, вернувшись, обнаружить, что дело решено, обычно путем подкупа или других злоупотреблений, не в пользу отсутствовавшего хозяина. А теперь попробуй, верни все назад, когда противник богаче и влиятельнее. Так что среди таких лишенных собственности рыцарей тоже многие создавали банды. Некоторым потом удавалось добиться справедливости, и они возвращались верно служить короне и вести добропорядочный, по меркам своего времени, образ жизни. Плюс еще одна категория – младшие сыновья, у которых ничего нет, кроме амбиций и оружия. Они тоже собирали отряды, в конце концов, их ведь с детства учили именно воевать и предлагали свои услуги кому-то из недовольных жизнью или королем вельмож. И кочевали такие наемники от лорда к лорду, воюя за того, кто платит, и не особо утруждая себя морально. Для простого люда они были куда опаснее баронских отрядов. И вот вся эта мешанина прав, обязанностей, закона, беззакония, личных обид, жизненной необходимости и вдобавок ко всему отсутствие документов, по которым мы могли бы точно понимать все происходящее, и приводит к тому, что разбирать преступность правящего класса – совершенно безнадежное занятие. Наказание для знати. Законы, по которым жили широкие слои населения, действовали всегда и для всех одинаково. Ну, по крайней мере, должны были. Законы для знати могли отличаться в мирное время и в военное, в период восстаний, а также в зависимости от того, кто кому служил и на каких основаниях. Да, дворяне редко представали перед судом присяжных, но так они не всегда были ему и подсудны. Кого-то судили монореальные суды, а кого-то вообще сам король. В 1348 году, в период правления Эдуарда III, сэр Джон Герберг был осужден по статье о государственной измене, хотя фактически он был именно руководителем банды. Ранее аналогичный приговор вынес Эдуард II, когда был схвачен сэр Гилберт Миддлтон, ограбивший и взявший в заложники высокопоставленных священнослужителей. Его вместе с его людьми тоже обвинили в государственной измене и казнили. Да и в целом, в конце XIII-XIV веков Три правивших друг за другом Эдуарда сильно поприжали феодальную вольницу. В 1351 году в Эссексе рассматривался любопытный случай, показывающий, как королю Эдуарду III приходилось выкручиваться, чтобы и преступников наказать, и с баронами не поссориться, и свою выгоду соблюсти. Был схвачен и отдан под суд вместе со всей его бандой Джон Фитцуолтер, который с начала 1340-х терроризировал весь Эссекс. Но дело в том, что он был не просто Джон, а третий барон Фитцуолтер, прославленный в Столетней войне, которого все эти годы король то и дело отправлял снова воевать с французами, чтобы он поменьше времени проводил в своих владениях. Но Фитцуолтер умудрялся все успевать. Его отряд был как раз чем-то вроде бандитской крыши. Барон выбивал деньги из фермеров и ремесленников. Его люди то избивали кого-то, то заставляли передать Фитцуолтеру в пользование земли и постройки. А однажды они и вовсе заблокировали город Колчестер, никого не впускали и не выпускали, и жителям пришлось откупаться. Правда, надо сказать, что не все было так просто. Горожане не оставались в долгу и тоже, бывало, вторгались во владения барона и даже убили его слугу, за что он подал на них в суд, однако убийцу не нашли. Земли и постройки он отжимал полузаконным способом, обещая за них заплатить потом. Да и несмотря на то, что на суде ему и его людям были предъявлены обвинения в убийствах, грабежах и изнасилованиях, реально ничего, кроме одного убийства, доказать не удалось. Вымогая деньги, люди барона пытали своих жертв очень аккуратно, стараясь, чтобы несчастные ни в коем случае не умерли. Ведь за убийство была положена виселица. То есть беззаконие Фитцуолтер творил так, чтобы не переходить грань и сохранять хотя бы видимость закона. Но, в конце концов, несмотря на то, что король завяз в войне на континенте, и на то, что Фитцуолтер был храбрым военачальником и героем этой войны, события в Эссексе переполнили чашу терпения Эдуарда III. Фитцуолтера и его людей судили. Одного повесили, один воспользовался привилегией духовенства, остальных, кого осудили по менее тяжким статьям, кого помиловали, кого вообще оправдали. Но самое главное, чего с нетерпением ожидали все, это как же король решит судьбу самого Фитцуолтера. Эдуард провел многоходовую комбинацию. Он посадил Фитцуолтера в Тауэр и конфисковал его земли, а через год выпустил и фактически продал ему его земли обратно, то есть как бы вернул, но назначил такой штраф, что барон выплачивал его все оставшиеся 10 лет своей жизни, и, согласно легенде, в день смерти он оставался должен всего один фартинг. На содержание военных отрядов у него теперь, конечно, денег не было. Конечно, можно задать вопрос, почему короли так мягко обходились с разбойниками-баронами, договаривались с ними, причем даже тогда, когда вина была несомненна, да и представителями самого правящего класса поведение барона осуждалось. Ответ простой. По той же причине, по которой присяжные старались не слишком сурово наказывать преступников из числа своих соседей. Королю с родней этих мерзавцев было еще в одном государстве жить. Да и не только с родней, но и со всеми, кто ревностно оберегал права и привилегии своего класса. Жизнь с оружием в руках. Ни один представитель английского дворянства XV века не смог бы избежать вооруженного столкновения. Многие, возможно, были ранены в бою, особенно во время периодических стычек времен войн Алой и Белой Розы. Многие получили ранения во время участия в турнирах или индивидуальных поединках, пишет Стивен Аткинсон в своей статье о ранениях в романе «Смерть Артура». Читатели Мэлори были бы знакомы как с типами полученных ран, так и с видами лечения, которые были доступны жертве. Большинство из этих читателей знали, как сражаться, как наносить раны и что значит страдать от них. Они также, вероятно, были заядлыми зрителями настоящих боев, особенно восторженными зрителями турниров и разрекламированных подармов. Я бы добавила, что большинство простолюдинов в те времена, если и не участвовали ни в одном вооруженном столкновении, войне, гражданской войне, восстании, отражении разбойничьего нападения, то уж точно были всегда готовы к этому. Да и зрителями турнира очень многие из них тоже хоть раз да побывали. Не такое уж это было редкое событие. Я говорю не о королевских и герцогских подармах, а о турнирах в целом, включая городские или проводившиеся каким-нибудь братством. Так что можно сказать, что любой мужчина в средние века либо сражался, либо был готов в любую минуту начать отстаивать свою жизнь, честь, имущество и свободу с оружием в руках. Поэтому и раны были чем-то привычным и понятным для всех, включая женщин, которые хоть и не должны были воевать, не их это было дело, но рассматривались как поддержка мужчин, их крепкий тыл при необходимости медсестры, помощницы и даже оруженосцы. Средневековая литература, с одной стороны отражающая жизнь, а с другой всегда имевшая некую назидательную направленность, также полна описаний страшных ранений, стоического отношения к ним героев, а иногда даже и способов лечения. Символика ран в средневековой литературе. Оставим в стороне религиозную литературу и ее символику – раны Христа и мучеников. Это отдельная тема. Лучше я приведу пример из совершенно светского произведения. Ларисса Трейси в своей статье о ранениях в романе «Смерть Артура» пишет, что ужасные раны – не редкость в литературе об Артуре. Рыцари часто пронзают насквозь, разрубают на куски, бьют по голове и плечам, часто практически без последствий. Но некоторые ранения имеют серьезные последствия для рыцарей и королевства, которое они защищают. Начиная с истории королевства Британии Джеффри Монмута около 1138 года, ранения в голову подчеркивают силу и доблесть воина, наносящего удар, и тяжесть раны для рыцаря, который ее получает. В самом романе «Смерть Артура», как и в других произведениях Артурианы, король Артур и лучший рыцарь мира сэр Ланселот на протяжении всего повествования получают немало физических повреждений, но в основном их ранят в бок, что, как пишет Трейси, является аналогией с раной Христа во время распятия, когда его ткнули копьем под ребра. Однако в конце и король Артур, и сэр Ланселот, и второй величайший рыцарь цикла сэр Гавейн получают раны именно в головы, и это приводит к дестабилизации ситуации в королевстве и в итоге к его развалу. Примечательно, что первое серьезное ранение в голову, то, которое заслуживает большего, чем простое упоминание, прежде чем действие продолжится, было нанесено Ланселоту, чья верность королю никогда не колебалась на поле боя, но была скомпрометирована его романом с Гвиневрой. Эта рана не убивает Ланселота, но она достаточно серьезна, чтобы потребовать нескольких месяцев выздоровления. Эта рана приводит к ослаблению влияния Ланселота и в итоге к дестабилизации ситуации в королевстве. Потом, когда из-за клеветы и ревности Артура вспыхивает рыцарская междоусобица, тяжелое ранение в голову получает Гавейн, гибель которого приводит к ослаблению могущества Артура. И, наконец, Мордред наносит смертельную рану в голову самому королю Артуру. Все, финита ля комедия. Гибнет король, а следом за ним и рушится его великое и прекрасное королевство идеального рыцарства. Наиболее очевидно, что поэт использует раны на голове как метафору ослабленного правления, пишет Трейси. То, как эти три раны указывают на растущую дестабилизацию и ослабление королевского могущества Артура, имеет как исторический, так и литературный контекст. Написанная в конце XIV века, эта поэма осуждает необдуманное насилие среди тех, кто поклялся быть верными друг другу, помещая это насилие в центр, ядра разума, и символа политического правления головы. Нанося удар по голове королю и его самым доверенным рыцарям, поэт критикует королевскую власть Ричарда II, годы жизни 1377-1399. Ослабленную восстанием баронов предостерегая от тирании в остром отражении политических потрясений конца XIV века, которые в конечном итоге закончились узурпацией. Шрамы украшают мужчину? В светской традиции это правило тоже нашло свое воплощение, причем, в отличие от своей религиозной версии, сохранилось до наших дней. Думаю, все помнят, что шрамы украшают мужчину, не говоря уж о крови ран и грязи странствий, как шутил Стивенсон. Начало примечания. Речь идет о романе Роберта Льюиса Стивенсона «Черная стрела». Конец примечания. «Нет под луною доли прекрасней битвы за страну свою», говорила Шурочка Азарова в «Гусарской балладе». И в средние века думали так же. Рыцарь, воин, покрытый ранами, полученными в сражениях за веру или за своего короля, воплощал собой идеал мужчины, светский, разумеется. И хотя эти раны, а потом шрамы формально портили его физическое совершенство, они не уродовали его, потому что являлись свидетельством его достоинств. Трудно даже оценить, насколько глубоко в нас укоренилось это правило. Откровенно сексуальный интерес женщин к шрамам активно эксплуатируется в литературе и кино. Если же девушка в романе или фильме пугается шрамов мужчины, испытывает к нему из-за этого неприязнь, это обычно свидетельствует о ее незрелости. Настоящая женщина, как Оленька у Сенкевича, говорит благородному воину, грудью своей защитившему родину: «Я раны твои недостойна целовать». Начало примечания. Речь о героях исторического романа Генрика Сенкевича «Потоп». Конец примечания. Разумеется, эта идея родилась не в средние века. Думаю, ей уже много тысяч лет, и, скорее всего, мы воспринимаем шрамы как некое достоинство мужчины на подсознательном уровне. С тех времен, когда они свидетельствовали о победах в битвах с врагами и дикими зверями. Но именно в Средневековье этому уже существовавшему феномену было дано теоретическое объяснение, полностью соответствующее господствующей морали воинствующего христианства и очень жизнеспособное, как оказалось. Вообще, о красоте и отношении к ней в средние века я уже писала, но тут имеет смысл отдельно подчеркнуть, что хотя красота в Средневековье понималась как эстетическое удовольствие, а уродство как эстетическое отвращение, уродство не было противопоставлено красоте, хотя это качество вроде бы взаимоисключающее. Лицо без неприятных следов, вызванных болезнью кожи, формально было ближе к совершенству, но не обязательно считалось красивым. В средневековом словаре было великое множество терминов для обозначения красоты и уродства, а также их градаций и тонкостей. Но важно понимать, что эти понятия всегда и при любых обстоятельствах так или иначе были связаны с моральными или духовными качествами. Красота воплощала собой добро, благость, любовь, а уродство – зло, отвращение, дьявольские силы. В то же время представление о взаимосвязи между физической и нравственной красотой не было некой жесткой догмой. Скорее, это было гибкое и многослойное правило, которое можно было применять по-разному. Ведь в религиозных трудах подчеркивалось, что нельзя, изуродовав человека, лишить его внутренней красоты. Мученик, будучи израненным и втоптанным в грязь, все равно оставался прекрасным. Это видно и по средневековой живописи. Сцены страданий христианских святых не отличаются особым реализмом. Их цель не показать грязь, страх и боль, не внушить страх и отвращение, а наоборот, вызвать у зрителя душевный подъем и восхищение. Мученики обычно грациозны и изысканы, одеты в драгоценные наряды, их прекрасные лица одухотворены или равнодушны. Современные зрители часто удивляются тому, с каким безразличием святые в манускриптах взирают на проткнувшее их копье. Это не от бездарности художников, а от того, что изобразить искаженное смертной мукой лицо значит пойти против правила, лишить героя его внешней, а значит и внутренней красоты. Так что вполне естественно, что в средние века, когда сословие тех, кто сражается, обладало не только реальной властью, но и было образцом для подражания всему остальному обществу, охотно эксплуатировался образ храброго стойкого рыцаря, израненного, в изрубленных врагами доспехах, покрытого кровью врагов и так далее. Объективно, крайне неаппетитный образ, но красота объективной и не бывает. Внезапно из звезды, что затмевает собою все светила, или точнее, сказать, из солнца этого на землю, нисходит луч. Подобно золотой черте, он продолжается до тела, на нем все раны ярко освещая, и в клочьях окровавленного мяса я признаю почившего вождя. Лежал он не ничком, а было к небу прекрасное лицо обращено, куда при жизни все его желания стремились неуклонно. Как живая с угрозой смертной правая рука меча еще сжимала рукоятку, а левая, покоясь на груди, безмолвную молитву выражала. Торквато Тассо, освобожденный Иерусалим. Ранение на поле боя. Но перейдем все же к настоящим, а не к выдуманным ранам, не несущим какой-то сакральный смысл, а являющимся обыденностью для средневекового человека. И начнем с боевых ранений. Специалист по средневековому оружию Роберт Си в устном Сэвидж и известный исследователь военной истории Средневековья профессор Келли Деврис в статье «Боевые травмы в средневековой войне. Раны, оружие и доспехи» писали, что большинство погибших на полях сражений в те времена умирали от потери крови. При всем многообразии видов оружия и наносимых ими травм, все в итоге сводилось к тому, что раненый либо погибал сразу, если ранения были несовместимы с жизнью, либо в течение ближайших часов от потери крови. Впрочем, среди тех, у кого не был поврежден мозг и не было внутреннего кровотечения, было на удивление много выживших. Средневековые лекари достаточно успешно оказывали помощь даже при тяжелых ранениях. Впрочем, безжалостная статистика говорит, что чаще всего выживали те, у кого были хорошие доспехи, или точнее даже так, чем лучше у воина были доспехи, тем с большей вероятностью он выживал в случае ранения, просто потому, что оно оказывалось менее тяжелым. Средневековые сражения были напряженными, пишут они. По словам участников, возможность нанести смертельный удар вызывала прилив адреналина, мужество, которое скрывало страх столкнуться лицом к лицу со смертью. Средневековые сражения также сбивали с толку. Независимо от того, насколько хорошо была обучена армия или насколько организованно могла начаться атака, фактическое взаимодействие между воюющими сторонами вскоре становилось хаотичным и беспорядочным. Бегство обычно предвещало победу противоборствующей стороны. В конце концов, целью средневековых сражений было не столько убить противников, сколько заставить их бежать. Сражения, как правило, заканчивались быстро. Поражение одной из сторон обычно становилось очевидным вскоре после начала конфликта. Только самые преданные, самые безрассудные или самые склонные к самоубийству продолжали сражаться после того, как поражение становилось очевидным. Конечно, так было не всегда. Некоторые сражения длились очень долго и были крайне кровопролитными. Настолько, что в конце концов одной из сторон приходилось отступать, чтобы сохранить хоть часть людей, и вторая сторона могла считать себя победившей. В устном Сэвидж и Келли Деврис составили что-то вроде каталога средневековых ранений по археологическим находкам, в первую очередь британским. Конечно, есть и другие источники, из которых можно узнать, какие бывали ранения, например, медицинские манускрипты, где описаны способы лечения и даже изображены наиболее типовые раны, или описание операций по извлечению стрелы, зашиванию ран и тому подобное, в тех случаях, когда ранение получала какая-то значительная персона, вроде короля или принца. Все действия хирурга могли тщательно документировать. Ну и, наконец, записи хронистов и мемуары, где бывало очень подробно расписывали, кто и какие раны получил в очередной битве. Конечно, эти источники не так надежны, как археология, потому что авторы могут быть предвзяты или недостаточно информированы. Но у них есть и свои достоинства. В частности, там нередко описываются раны, затрагивающие только мягкие ткани, но не задевающие кости. тогда как по археологическим находкам можно понять характер ранения только в тех случаях, когда пострадала кость. Все остальное же давным-давно истлело. Ранение в донорманской Англии. Первые 14 находок, именно хронологически первые, это тела людей, погибших от ран из-за хранения времен римского владычества в Британии. Это выходит за хронологические рамки Средневековья, но упомянуть их стоит хотя бы для статистики. Двое из 14 были женщинами, так что не факт, что все погибшие были убиты в бою. Это могли быть ранения криминального характера. Хотя возможно, что все 14 были жертвами военного столкновения. Ведь хоть женщины и не воевали, но их могли убить при нападении на мирное поселение. 8 установленных ранений были нанесены мечами, 2 кинжалами, 1 копьем или стрелой, еще 1 непонятно чем, и 1 погибший получил травму от удара тупым предметом. Причем несколько ран были не свежие, а уже заживающие. Следующая подборка в списке в устном Сэвиджа и Келли Деврис с церковных кладбищ 5-10 веков. Там раскопали и исследовали 228 тел, и у 7 обнаружили серьезные ранения, 3 из которых, по-видимому, стали причиной смерти. У 5 были черепно-мозговые травмы, у 1 травма черепа и ранение на руке и туловище, и еще у 1 ранение голени. Все раны были нанесены каким-то острым оружием, вероятно, мечами. Еще 1 мужское тело было найдено в Мейденкасле, фортификационном сооружении в графстве Дорсет, построенном еще в Железном веке. Долгое время считали, что эти останки, как и сами укрепления, относятся к 1-му тысячелетию до нашей эры, но потом их при помощи радиоуглеродного анализа датировали примерно 635 годом. Что это был за человек и в какие неприятности он ввязался, мы теперь уже вряд ли узнаем, но он получил 8 травм черепа, 2 из которых очень глубокие, от ударов острыми предметами, а также несколько других ранений рук и запястий, тоже острым предметом, причем исследователи предполагают, что они стали результатом попыток отрезать человеку руки. При раскопках церковного кладбища 7 века в Эклсе, графство Кент, с ранениями оказались 6 тел из найденных 176. Все с черепно-мозговыми травмами, которые, вероятно, и стали причинами смерти. У 5 из них эти травмы были нанесены, вероятнее всего, мечом. Насчет 6 исследователи смогли определить только, что его ранили неким острым оружием. На 2 скелетах нашли следы множественных ранений. Изучением этих скелетов занимался Си Джей Уэнхэм, который, пытаясь определить, каким именно оружием были нанесены травмы, проверял работу копий, мечей и топоров на настоящих человеческих трупах. В принципе, кое-какую разницу установить удалось, но она больше зависела от разных способов применения оружия, чем от того, что именно использовалось. То есть от рубящих ударов были характерные переломы с мелкими трещинками, а от режущих, даже если получается такая же по форме рана, кость бывает рассечена куда более аккуратно. Уэнхэм на этих своих опытах пытался доказать некоторые интересные теории. Например, он считал, что меч – оружие воинской элиты, а топор – простолюдинов. И, следовательно, потому, какие раны чем были нанесены, можно определить характер военного столкновения. Еще он считал, что в зависимости от типа ранений можно понять, были они получены в бою или это было разбойное нападение. Но это как-то сомнительно. В реальной жизни никто не нападал по одному, как орки на Арагорна в фильме «Властелин колец», и не пытался в бою демонстрировать элегантные приемы фехтования. Средневековое сражение было месивом из пытавшихся убить друг друга людей, и на любого могли напасть хоть сбоку, хоть со спины, хоть вообще спрыгнуть из засады на дереве. В 2008 году в Оксфорде археологи нашли похороненных викингов, 35 скелетов, у 27 из которых были черепно-мозговые травмы. Радиоуглеродный анализ определил, что эти люди были похоронены между 893 и 978 годами. Все они получили травмы головы, таза и ребер, нанесенные острыми предметами, а как минимум один был вообще обезглавлен. Кроме того, у многих были другие ранения, уже зажившие, так что можно достаточно уверенно говорить, что это были опытные воины. Всего через год в Дорсете раскопали еще более массовое захоронение викингов, останки полусотни человек, причем все они были обезглавлены, по-видимому, мечом. У некоторых, кроме шеи и черепа, похоже, не всех казнили с первого раза, были повреждены предплечья и кисти рук, словно они пытались закрыться от удара мечом. Эти останки датируют 972-1025 годами. И, скорее всего, эти викинги из числа тех, что совершали набеги на Англию на рубеже X-XI веков. Англо-нормандские захоронения. В начале 2000-х годов археологи раскопали кладбище Святого Андрея в Фишергейте. Это район Йорка, в средние века находившийся сразу за городской стеной. В числе прочего там находилась церковь всех святых, известная еще с XI века, и приходское кладбище. Но в новое время этот район оказался заброшен. На картах XVII-XVIII веков он уже не жилой, а на месте церквей значатся сельскохозяйственные угодья. Из 152 человек, похороненных на кладбище Святого Андрея, 29 имеют раны на головах, туловищах, бедрах и голенях. У 19 повреждены ребра, по-видимому, от ударов острым предметом. Несколько человек были ранены в спину. Один – в область таза. Все останки датируются X-XI веками. Поэтому есть предположение, что это люди, которые погибли во время нормандского завоевания, сражаясь против Вильгельма Завоевателя. Как раз неподалеку в 1066 году имели место два сражения. Но это лишь версия, ничем пока не подтвержденная. Раскопки на 13 других англосаксонских кладбищах дали исследователям для изучения еще 24 тела с ранениями. 21 из них принадлежало мужчинам, 2 – женщинам, и одно пока не удалось идентифицировать. Двум погибшим было чуть за 20, остальных можно разделить примерно пополам на две группы – от 25 до 35 лет и старше 45 лет. 19 человек были ранены мечом, 2 – стрелами, 1 – топором, еще один – каким-то тупым предметом, и, наконец, последний получил сразу несколько ранений. Стоит заметить, что только у некоторых из них раны были смертельными, остальные скончались позже, по каким-то иным причинам. В замке Линкольн, заложенном еще Вильгельмом Завоевателем, ученые нашли захоронение мужчины с многочисленными ранениями, в том числе стрелой в череп. Возможно, именно оно и стало смертельным. И топором по затылку. Часть его ран были старые и зажившие, так что, по-видимому, это был опытный воин. Захоронение датируют примерно 1140 годом, то есть периодом войны между Стефаном и Матильдой. Начало примечания. Речь о гражданской войне в Англии 1135-1154 годов. Король Генрих I умер, не оставив законных сыновей, и за престол схватились его дочь Матильда и поддерживаемый знатью племянник Стефан Блуасский. Война шла с переменным успехом и завершилась только после того, как Стефан потерял своего сына и назначил наследником сына Матильды, будущего Генриха II. Конец примечания. Погибший из Ипсвича. Еще одно любопытное захоронение, тоже датируемое примерно XI веком, было найдено в Ипсвиче. Это всего один погибший, но, судя по характеру ранений, он погиб в схватке с несколькими людьми. У него вертикально рассечен череп. Такая рана с наибольшей вероятностью могла быть получена пешим человеком от всадника. Но остальные ранения – мечом в бедро и таз, а также в плечо и правое 8 и 9 ребра, плюс отрубленная кисть, по мнению исследователей, могли быть нанесены только пешими нападавшими. Скорее всего, ипсвичский воин погиб в бою, но ученые, изучавшие его останки, не исключают и того, что он стал жертвой разбойников. Келвин Уэллс, исследовавший эти останки еще в 1961 году, даже составил примерный сценарий того, как погибший мог получить все эти ранения. Он принял во внимание некоторые особенности деформации колен, характерные для людей, много времени проводящих в седле, и реконструировал события, исходя из того, что напали на него, когда он тоже ехал верхом. По мнению Уэллса, на всадника напали три человека, два из которых ранили его в бедро и таз, еще когда он был в седле. Третий стащил его с лошади, и уже после этого бедняга получил еще два удара – в плечо и кисть, потом сильный удар по голове и, наконец, был добит кинжалом в спину. Впрочем, это все больше игра ума, попытки смоделировать ситуацию. На самом деле невозможно определить, в каком порядке были нанесены раны. Более-менее уверенно можно говорить только о ране на голове, поскольку она была смертельной, и ее точно должны были нанести где-то в конце поединка. И рана в бедро действительно, скорее всего, была нанесена, когда человек сидел в седле, иначе оружие вряд ли могло бы войти под таким углом. Все остальное – домыслы. Рана в спину могла быть нанесена вообще не кинжалом, а любым колющим оружием. И к тому же не факт, что все ранения были получены погибшим в последней схватке. Повреждения костей зарастают медленно. Он запросто мог получить некоторые из своих ран за несколько дней до своей гибели. Ну и, наконец, все прекрасно понимают, что могли быть и другие раны, которые просто не задели кости и остались неизвестны археологам. Поэтому весь рисунок боя мог быть совершенно другим. Погибшие в период позднего Средневековья. В 1997 году в шотландском замке Стерлинг обнаружили 9 тел с ранениями, датированными 14-15 веками. 7 мужских, 1 женское и 1 не удалось идентифицировать. Все разновозрастные, от подростков до 60-летних. В этой находке интереснее всего то, что в отличие от большинства, как можно понять, по уже перечисленным выше захоронениям, 6 из этих людей получили смертельные травмы от ударов тупыми предметами. Это довольно необычно, тем более что, во-первых, все эти люди, скорее всего, были похоронены одновременно, а во-вторых, среди них как минимум одна женщина. Поэтому исследователи предположили, что, скорее всего, они погибли во время осады Стерлинга Эдуардом I, в 1304 году. В ходе этой осады использовалось 12 требушетов, и попадание их снарядов или осколков от разбитых ими каменных стен как раз могло вызвать такие травмы. Начало примечания. Требушет – средневековая метательная машина, обычно применяемая при осаде городов. Конец примечания. Остальные трое имеют более традиционные ранения – от колющего и режущего оружия. У одного – мечевое ранение черепа, у другого – дыра от стрелы в голове, плюс уже зажившая травма от удара тупым предметом. А третий получил несколько травм тупыми предметами и колотую рану в спину, вероятно, от кинжала. Как и почему были получены такие раны, остается только гадать. Настоящий средневековый детектив, хоть роман пиши. Впрочем, таких подходящих для детективных историй находок довольно много. Так Вуснам Сэвидж и Келли Деврис упоминают останки мужчины в возрасте 35-45 лет с 3 ранами на черепе, найденные на одном из лондонских кладбищ. Все 3 раны нанесены одним и тем же колюще-режущим оружием, скорее всего кинжалом, но, возможно, и мечом, причем нападавший стоял у своей жертвы за спиной. Конечно, это могло быть и в бою, но все же очень похоже, что на этого человека напали бандиты. Произошло это где-то в районе 1310-1320 годов. И, кстати, умер он вовсе не от этих ран, а от чего-то другого. Все же 3 ранения черепа благополучно зажили. Раскопки при Таутоне. Куда проще и понятнее все с раскопками на месте битвы при Таутоне, 1461 год, которую называют самым кровопролитным сражением на территории Англии. Там сошлись войска йорков и ланкастеров в битве за корону. И после этого сражения многим казалось, что война Росс закончилась, а победивший в битве и популярный среди знати и народа Эдуард IV воцарился окончательно. Возможно, так оно и было бы, если бы не амбиции знаменитого графа Уоррика, прозванного «делателем королей». Через несколько лет он поднял восстание против Эдуарда и попытался восстановить династию Ланкастеров. Что касается захоронений, то еще в 1996 году там была обнаружена могила с 43 телами. Конечно, это капля в море, ведь при Таутоне погибло несколько тысяч человек. Но понять по этим останкам можно довольно многое. Тем более, что в их случае можно не гадать, кто и почему убил этих людей. Ясно, что они погибли в бою. Так что характер полученных ими ранений дает возможность лучше понять, что из себя представляло сражение 15 века. Да и не только ранений. Само строение скелета может немало рассказать о человеке. В частности, среди солдат, погибших под Таутоном, многие были с очень хорошо развитыми плечами, несомненно, лучники. У 13 человек нет вообще никаких повреждений костей, но это говорит лишь о том, что они получили ранения лишь в мягкие ткани, но те все равно оказались смертельными. Что касается остальных, то у троих по одному повреждению, у прочих – множественное ранение. Колотые, резанные и нанесенные тупыми предметами. Исследователи считают, что среди оружия, которым наносились эти раны, были мечи, кинжалы, булавы, полыксы, дубинки и так далее, а также, конечно, стрелы, как от длинных английских луков, так и арбалетные. Начало примечания. Полыкс – древковое оружие, представлявшее из себя что-то вроде изящного топорика на длинном древке, с шипом на верхушке, а иногда и на нижнем конце древка. В XVI веке писали, что он должен быть на одну ладонь длиннее роста его обладателя. Но, судя по находкам и изображениям, длина была разной, варьируясь примерно от 150 до 210 сантиметров. Существовал и подвид коротких полыксов длиной около метра. Именно полыкс был самым рыцарским оружием, тогда как меч использовали все слои населения. Арбалетный болт – короткая толстая стрела 30-40 сантиметров с тяжелым острым наконечником. Конец примечания. То есть, по сути, при Таутоне использовалось практически все многообразие оружия того времени. У 10 человек обнаружились ранения в шею, у троих – в плечевую зону, у 12 были ранены руки, у 20 – запястья и кисти, у семерых – ноги, включая ступни. Черепа были повреждены у 29 человек, а у одного череп не нашли вовсе. И что особенно показательно, большинство ударов были нанесены сверху и сзади, и их характер говорит о том, что эти солдаты погибли, пытаясь спастись бегством. Они бежали пешие, но их нагоняли всадники и наносили им удары, попадая, естественно, в основном в голову и верхнюю часть тела. Очень показателен пример одного из солдат, на скелете и черепе которого были в том числе и старые, зажившие повреждения. При Таутоне он получил несколько очень характерных ранений, по которым специалисты примерно воссоздают ход его участия в битве. Сначала он, по-видимому, дрался в пешем строю, лицом к лицу с противником, и получил 5 несмертельных ударов в голову, с левой стороны, то есть от правши. Но потом он, вероятно, пустился бежать вместе с остальными. Его догнал всадник и нанес ему сзади по голове удар мечом. Напоследок он получил еще один удар по голове сзади и рубящий удар в лицо. Впоследствии в районе битвы при Таутоне проводились еще раскопки, и характер ранений новых найденных тел был примерно такой же. Кто воевал под Таутоном? Здесь я сделаю небольшое отступление от темы и расскажу о раскопках под Таутоном чуть подробнее, поскольку это захоронение достаточно хорошо изучено, чтобы дать информацию не только о типовых средневековых боевых ранениях. Во-первых, как и во многих уже перечисленных случаях, разброс по возрастам у погибших солдат был довольно большой, примерно от 17 лет до 50 с лишним. Причем надо понимать, что война Рос – это не мировая война, и вообще конфликт не такой глубины и продолжительности, чтобы мобилизовали всех, включая стариков и подростков. Просто это очередное напоминание о том, что мнение, будто в средние века жили недолго, и что в 30 лет человек был уже стариком, глубоко ошибочное. Во-вторых, большинство из погибших были явно профессиональными или хотя бы опытными военными. Не все их раны были свежими и приведшими к гибели. Были и давно зажившие, в том числе и раны черепа. То есть эти люди успели немало повоевать за свою жизнь. В-третьих, разброс в росте был тоже достаточно большой, от 150 до 180 сантиметров. Причем, что интересно, самые высокие – это возрастные воины. Скорее всего, дело в том, что это были профессиональные военные. А среди молодежи было много набранных прямо сейчас, под нужды конкретной войны, без особого отбора. И, наконец, надо отметить, что состояние скелетов свидетельствует о том, что в большинстве своем солдаты были людьми крепкими, здоровыми, хорошо питавшимися и привыкшими к физической активности. Более того, у большинства из них были даже хорошие зубы. Континентальные раскопки раннего и высокого средневековья. В Кампачьяро, коммуне в провинции Кампобассо итальянского региона Молизе, исследовали 234 могилы VI-VIII веков, и у трех скелетов нашли повреждения, явно нанесенные оружием. Один из погибших, монголоидного типа, был предположительно лучником из аварского племени. У него была большая дыра в черепе от удара топором или булавой, но уже заживающая, а рядом вторая рана, смертельная, от стрелы. Кстати, возраст этого лучника исследователи определили как старше 55 лет. Вторые останки принадлежали тоже воину, возрастом 50-55 лет. На голове у него была рана от удара острым предметом. Но умер он не от нее, а от чего ученые не выяснили. Третий человек был тоже старше 50 лет и снова с ранением головы. Он получил рваную рану длиной около 10 сантиметров на левой стороне лица, и к моменту его смерти она не успела зажить. Хотя не факт, что он умер именно из-за нее, потому что у него была еще и проказа. Вообще, выживаемость после ранений черепа впечатляет. Например, на различных кладбищах на юге Германии раскопали останки 30 человек с травмами черепа, нанесенными как тупыми предметами, так и острым оружием. И только у семерых эти травмы стали смертельными. У остальных 23 раны зажили, и причиной смерти стало что-то другое. Причем это не позднее средневековье, когда полевая хирургия достигла уже определенных высот, а всего-то 6-8 века. В эпоху крестовых походов в 1179 году Саладин захватил крепость крестоносцев Вейдум-Якоб, брод Иакова. Когда до нее добрались археологи, им удалось раскопать могилы пятерых защитников крепости. Те оказались в возрасте от 20 до 40 лет, с ранениями стрелами и мечом, причем у одного была отсечена часть руки. Кроме того, один скелет из пяти не имел никаких видимых повреждений, но поскольку похоронены они были все вместе, можно догадаться, что этот человек был смертельно ранен в мягкие ткани тела, а кости задеты не были. Еще одно интересное захоронение крестоносцев, датируемое 11-13 веками, 9 рыцарей португальского ордена святого Беннета, Бенедикта, Ависского. Повреждения костей были обнаружены у четверых из них, но только у одного это была рана, приведшая к смерти, в грудь острым предметом. Павшие при Висбю и Алжубаротте. В 1361 году произошла битва при городе Висбю на острове Готланд, между готландцами и вторгшимися датчанами. Пожалуй, именно раскопки на поле битвы при Висбю можно назвать самыми масштабными из до сих пор проведенных раскопок средневековых воинов. Были обнаружены останки более 1000 человек, большинство из которых были похоронены явно наспех, с некоторых даже доспехи не сняли. Ранения столь же многообразны, как и у припогибших при Таутоне, от мечей, топоров, дубинок, копий, арбалетных болтов и так далее. Наибольшее количество ран было нанесено острым рубящим оружием, мечами и топорами, много проникающих ранений от стрел или нанесенных колющим оружием. Большинство повреждений черепов явно были смертельными, но немало было и тех, кто был ранен в ногу или руку. Но все похороненные погибли явно в одной и той же битве. Видимо, люди с повреждениями конечностей либо умерли от потери крови, либо получили еще какие-то несовместимые с жизнью ранения мягких тканей, не отразившиеся на скелете. Раскопки в районе сражения при Алжубаротте не так известны, как раскопки битвы при Висбю, хотя по масштабности им почти не уступают. Это сражение произошло в 1385 году, и участвовали в нем представители сразу нескольких стран. На одной стороне выступал король Португалии при поддержке английских войск, а на другой – король Кастилии, которому помогали арагонские, итальянские и французские войска. Сражение было долгое и кровопролитное. В нем участвовали тяжелая и легкая кавалерия, пехота, лучники, арбалетчики и даже артиллерия. Большая часть травм у раскопанных солдат была нанесена острым рубящим оружием, таким как мечи и топоры. И так же, как в битве при Висбю, было много и проникающих ранений – от стрел, копий и колющих ударов мечом. Интересным отличием служит большое количество ран на головах от стрел, как выпущенных из луков, так и арбалетных. Причем в основном они приходятся на лобную и теменную зоны. То есть свидетельствуют, что солдаты шли в наступление, а их встречали градом стрел, причем выпущенных вверх, чтобы они летели по крутой дуге. Как и в других случаях, немало участников сражения явно были опытными воинами, уже получавшими когда-то ранения. Отдельно стоит отметить пехотинца, который вообще шел в бой на одной ноге. Вторая была давно зажившей культей. Но в целом, такие травмы с потерей конечности или ее фрагмента даже смертельные, в раскопках встречаются очень редко. Континентальные позднесредневековые находки. Для полноты картины стоит упомянуть пару позднесредневековых находок, когда господство на полях сражений перешло к тяжелой пехоте. Так, на месте битвы при Муртене между швейцарскими войсками и армией бургундского герцога Карла Смелого 1476 год, например, найден череп с двумя длинными травмами затылочной кости, оставленными острым оружием, предположительно алебардой. И еще одна очень интересная находка. Полтора десятка черепов, раскопанных на месте битвы при Дорнахе, состоявшейся на самом излете Средневековья, в 1499 году, между войсками императора Максимилиана I и Швейцарской конфедерацией. На всех черепах одинаковая смертельная травма от удара острым оружием, алебардой или мечом. Удар наносился под углом и отсекал кусок скальпа или даже часть черепа, что приводило к быстрому летальному исходу. И что особенно любопытно, на некоторых черепах не одна, а две или три такие травмы, словно строй продвигался вперед, нанося одинаковые удары. Я не рискну строить предположение, что из себя представлял этот конвейер и для чего он был нужен, хотя, конечно, очень интересно, почему головы солдат не были защищены шлемами. Выжить после ранения. Конечно, вся эта собранная и систематизированная информация о ранениях средневековых воинов интересна в первую очередь военным историкам. Она помогает понять, как воевали, чем, что это было за оружие, насколько помогали средства защиты от него и так далее. Но и для тех, кто не специализируется исключительно на военных вопросах, тут тоже много полезной информации. В частности, исследования останков опытных солдат позволяют понять, что вопреки сложившемуся стереотипу, что в средние века любая рана была практически гарантированным билетом на тот свет, заражение крови, отсутствие антибиотиков, низкий уровень медицины. Очень многие умудрялись выживать даже после тяжелых и многочисленных ранений, возвращаться в строй, получать новые и снова выздоравливать. Этому есть немало подтверждений и в хрониках, и просто в биографиях различных известных личностей. Вуснам Сэвидж и Келли Деверис приводят в пример кастильского капера Перо Ниньо, который в 1397 году в сражении сначала получил несколько таких ударов по голове, что у него, по его словам, искры из глаз летели, а потом был ранен стрелой в шею. Причем, будучи, видимо, на адреналине, он эту рану даже не почувствовал, заметил только, что ему что-то мешается. Далее ему в лицо прилетел арбалетный болт, и вот тут стало действительно больно, но не настолько, чтобы перестать сражаться. Если верить хронике, он продолжал драться, даже не выдернув болт, который так и торчал у него в носу. Вернувшись в лагерь, он обнаружил, что его щит разбит, доспехи сломаны, рукоять меча сломана, а его лезвие зазубрено, как пила, и окрашено кровью. Только тогда он обратился за хирургической помощью, причем не только из-за стрелы в шее и болта в носу, но и из-за многочисленных ранений, полученных им от мечей и копий. Ему предстояло прожить еще 56 лет, принимая участие во множестве других военных сражений, прежде чем умереть в возрасте 75 лет. Болезни и травмы Карла IV. Император Священной Римской империи Карл IV первый раз был ранен еще в молодости, на турнире. Начало примечания. Карл IV Люксембургский, годы жизни 1316-1378. Король Германии, король Чехии, император Священной Римской империи. Конец примечания. Потом известно, что он был ранен в битве при Сан-Феличе в 1332 году. Это было его второе ранение, а ему еще 17 лет не было. В 1346 году он был снова ранен в битве при Кресси, причем разные источники называют от одного до трех ранений. В следующем году Карл принимал участие в рыцарском турнире, причем анонимно, поэтому противники его не щадили. В поединке на копьях он получил серьезный удар в шлем, который был плохо закреплен, и в результате король потерял 6 зубов, получил отек языка, из-за чего едва не задохнулся, а сзади шлем так ударил ему по шейным позвонкам, что вызвал временный паралич. И ничего, Карл опять выжил, хотя, конечно, тут ему сильно помогли хорошие итальянские врачи. Шея, правда, осталась кривой. Пришлось отпустить бороду и носить восковые накладки, чтобы прикрыть раздробленную челюсть. Но это не помешало королю прожить еще 30 лет. К этому стоит добавить, что Карла два раза пытались отравить. Первый раз еще в 1331 году, когда его, как он сам вспоминал, спасло то, что он соблюдал пост. «В пасхальное воскресенье, на третий день после моего прихода, моя прислуга была отравлена, а я, по милости Божьей, избежал отравления, потому что мессу, на которой я причащался, служили долго, а перед причастием я не хотел есть. Когда же я пришел к обеду, мне сообщили, что моя прислуга внезапно заболела, особенно те, которые ели перед обедом. Тогда мне за столом расхотелось есть, и все мы были напуганы. И тут я заметил красивого, аккуратного человека, незнакомого мне, который ходил около стола и притворялся немым. Он вызвал у меня подозрение, и я приказал его арестовать. После трехдневной пытки он заговорил и признался, что на кухне подмешал яд в пищу по приказу Аззо Висконти из Милана. В 1350 году Карл был снова отравлен, и на этот раз почти успешно, но все же выжил. Итальянский летописец Матео Вилани, да и не только он, утверждал, что отравление короля было случайностью и что повинна в этом была его молодая и очень ревнивая вторая жена Анна Пфальцкая. После рождения наследника король к ней охладел, и она не нашла ничего более умного, чем дать ему приворотное зелье. Правда это или нет, неизвестно, но слухи преследовали бедную Анну всю ее недолгую жизнь. Вскоре умер их с Карлом сын, и молва обвинила ее в его смерти. А потом скончалась и она сама, и вновь заговорили о яде. Карл, кстати, тут же женился снова, причем на бывшей невесте их с Анной покойного сына, а когда и та умерла, нашел себе четвертую жену. Вполне вероятно, кстати, что бедная Анна была вообще ни при чем, и что никакого отравления не было, а болезнь короля была вызвана последствиями все той же серьезной травмы на турнире. Как бы то ни было, но все эти травмы, ранения и отравления, а также обычная для богатых людей того времени болезнь – подагра, которой Карл страдал в достаточно серьезной форме, не помешали ему дожить до 62 лет. Скорее всего, он прожил бы и дольше, но сломал шейку бедра и оказался прикован к постели. Такая травма у пожилых людей и в наше время приводит к летальному исходу в 20-50% случаев. Из-за длительного вынужденного постельного режима возрастает риск развития дыхательных и сердечно-сосудистых патологий, тромбозов, кровотечений и занесения инфекции. И в конце концов у многих развивается застойная пневмония, которая их и убивает. Именно от нее умер и Карл IV. Характер боевых ранений в XV веке, который зафиксировал в своих мемуарах Жан Денен, по материалам Куркина Андрея Владимировича. Собрано Куркиным Андреем Владимировичем. 1465 год. Битва при Монлери. Жаку Жемону, Сьеру де Фаньолю, большому и могучему мужчине, ядром практически оторвало ногу. Слуги заметили своего сеньора и отнесли его в лагерь, где хирург окончательно ампутировал ему конечность, висящую на лоскуте кожи. Рыцарь умер. Бургундцу Жану де Пурлану, который нес штандарт сеньора де Мери, каменным ядром оторвало ногу по колено. Рыцарь умер. Рассекен, первый оруженосец графа де Шароле, был ранен в лицо мечом. Выжил. Жильберу Турмонду выстрелом из кулеврины сбила с головы салат и отбросила его далеко в сторону. Выжил. Начало примечания. Салат – вид шлема. Конец примечания. 1466 год. Осада Динана. От небрежности артиллерийского слуги произошел взрыв пороха. Пострадали артиллерийские расчеты. Сам слуга сильно обгорел. Все выжили. 1467 год. Неудачный штурм города Уи. Один из лучников, Луи де Бурнавиля, был поражен пулей из кулеврины, которая пробила одно бедро и застряла во втором. Он был увезен лекарем в Бенш, где впоследствии поправился. Другой человек по имени Анри де Бурнавиль был убит арбалетным болтом, так же, как и два лучника Юстина де Лануа. 1467 год. Битва при Брюстеме. У Сьерра де Бюссю оказалась прострелена из кулеврины рука. У Пьера де Бурнавиля из роты Луи де Бурнавиля и сеньора де Фьена была на вылет прострелена одежда, но самого его спасла бригандина, а я, Жан де Энен, был поражен в заднюю часть ноги пулей, из всего зла оставившей только небольшой след. Начало примечания. Бригандина – доспех из металлических пластин, наклепанных под суконную, а также, возможно, льняную или кожаную основу, популярный в XIII-XV веках. По сути, представлял собой что-то вроде жилетки или куртки с подкладкой из металлических пластин. Конец примечания. 1468 год. Осада Льежа. Бургундскому знаменосцу Жоссу де ла Планку, который нес гидон сеньора де ла Вридура, ядром оторвало ногу. Бургундец погиб. Начало примечания. Гидон – малый штандарт, обычно треугольной формы. Конец примечания. Льежский лидер Жан де Вильде потерял в бою правую руку и, пытаясь вернуться в Льеж, рухнул с крепостного вала между воротами Вивиньи и Сен-Леонар. Льежцам удалось затащить в город своего потерявшего сознание капитана, но тот умер на следующий день от потери крови. 1471 год. Война с французами в Пикардии. Удачно пущенное французами ядро убило пажа одного из жандармов сеньора де Буссю и произвело настолько гнетущее впечатление на остальных бургундских стрелков, что, по словам Денена, мы не могли заставить лучников и пехотинцев вступить в перестрелку, несмотря на то, что были рядом с ними, и нам пришлось немало потрудиться, чтобы вернуть их обратно. При осаде Амьена 29 марта французы предприняли крупную вылазку, но с большими потерями были отброшены в город. С бургундской стороны погиб один жандарм, а другому стрела попала в щеку и выбила три зуба. Жандарм выжил. Подобных историй на самом деле много. Средневековый феодал, как я уже неоднократно говорила, это в первую очередь воин. А с учетом того, что всевозможные войны, мятежи, локальные конфликты и тому подобное шли практически постоянно, каждому дворянину, если он не был священнослужителем или юристом, приходилось пройти боевое крещение. Впрочем, клирики, особенно высокого ранга, иногда тоже умудрялись повоевать. Епископы и кардиналы вовсю сами водили армии в бой. Так что и ранения разной степени тяжести тоже были совершенно обычным делом. При этом процент летальных потерь после сражений был не так велик, как может казаться. И многие опытные воины раз за разом оправлялись от ран, продолжали вести активный образ жизни и в конце концов умирали в собственной постели лет в 60-80. Но что еще интереснее, тоже касается не только рыцарей, феодалов, дворян, в общем, представителей сословия тех, кто сражается, но и простых солдат, набранных из крестьян. Именно этим так ценны археологические находки. Все-таки из хроник и мемуаров можно узнать в основном судьбы людей знатных и богатых, или хотя бы занимающих достаточно высокий пост, тогда как раскопки захоронений позволяют составить представление о том, как обстояли дела у обычных солдат. И оказывается, что примерно так же. Они тоже получали многочисленные ранения, вылечивались и возвращались в строй, и нередко воевали до 50 с лишним лет. Убийства и ранения в мирной жизни. Чтобы дополнить картину, отвлечемся от войн и рассмотрим так называемую мирную жизнь, в которой все мужчины носили оружие, хотя бы нож, и нередко пускали его в ход. Убийства, ранения, поводы для применения оружия и так далее. Исследователи из Кембриджского университета под руководством профессора криминологии Мануэля Айснера несколько лет назад собрали из коронерских документов информацию о 142 убийствах, совершенных на территории Лондона в период с 1300 года по 1340 год. И даже сделали две интерактивные карты Лондона. Одна 1270 года, другая 1572 года. Карт 14 века не нашлось, на которых указали, где эти убийства произошли. Карты очень интересные. Там можно отсортировать преступления по разным параметрам, а также посмотреть статистику по ним, вынесенную в таблице. Некоторые данные оттуда я тоже перескажу. Местами буду цитировать статью Вадима Скумбриева «Статистика убийств в средневековом Лондоне», потому что он уже практически все с кембриджского сайта перевел на русский, и было бы глупо с моей стороны заново делать то же самое. Итак, в среднем за год в Лондоне убивали от 13 до 22 человек. Это примерно 20 случаев на 100 тысяч населения. Для сравнения, в Лондоне в 2017 году этот показатель был равен 1,2, в Москве – 2,5, а в Нью-Йорке – 3,4. Показатель этот очень условный и ни о чем не говорит, что уже можно понять по тому, насколько быстро умирали после ранений. Сразу же – 32,4%, меньше чем через 2 часа – 6,3%, через 2-6 часов – 9,2%, через 6-12 часов 4,2%, через 12-24 часа 7,7%, в течение 2 дней 6,3%, в течение 3-4 дней 7%, в течение 5-6 дней 6,3%, через неделю 4,2%, через 2-4 недели 10,6%, больше чем через месяц 3,5%, и еще у 2,1% время не указано. Эта статистика, в числе прочего, наглядно показывает, что процент убийств на 100 тысяч населения был значительно выше, чем сейчас, не только из-за высокой агрессивности населения, наличия оружия у каждого мужчины и сильных классовых противоречий. Просто в наше время совсем другой уровень медицины, и теперь почти всех, кто не умирает на месте, 60-70% раненых. К тому же надо учитывать, что хотя в средние века было больше убийств, но зато было меньше других тяжких преступлений, от которых страдают современные города. Плюс убийства были в основном без отягчающих обстоятельств вроде пыток, расчлененки, изнасилований и тому подобного. К сожалению, касательно мотивов преступлений на сайте нет сводной статистики. Но если открыть и посмотреть описание, становится ясно, что подавляющее большинство убийств происходили спонтанно, в пылу ссоры, гнева или от страха. Поэтому неудивительно, что большая часть преступлений, 68%, происходила на оживленных улицах, площадях, рынках и пристанях. В целом, места более-менее рассыпаны по городу, но можно выделить пару злачных мест. Это участок Чипсайда, один из коммерческих центров города, забитый торговцами, и второй участок на западе города. Улицы вокруг треугольника Грейс-Чарч-стрит, Ламбард-стрит и Корнхилл-стрит. Тоже коммерческий центр, включающий основные перекрестки между транспортными артериями север-юг и восток-запад, проходящими через Лондон. Около 21% всех убийств произошло на частной территории. Из общественных помещений, естественно, лидирует таверна – 4,2%. Немного, скажем прямо. В новое время с ростом популярности крепких напитков этот процент вырастет. Еще 8,5% убийств происходили в доме преступника, а 7% – в доме жертвы, в том числе связанные с кражами со взломом. Поскольку это коронерские документы, а не вердикты присяжных, то там указаны не убийцы, а подозреваемые. Но что касается их половой принадлежности, то все ясно как день. 92% подозреваемых и их сообщников – мужчины, 8% – женщины. Причем только 4 женщины были единственными подозреваемыми по своему делу. Одна избила до смерти мальчика-вора, одна зарезала любовника, одна утопила новорожденного и еще одна убила другую женщину в ссоре. Что касается социального состава преступников, то в основном это были отнюдь не маргиналы, а представители условного среднего класса. То есть приличные горожане убивали других приличных горожан. Иногда убийцами были слуги, хотя несколько преступлений и совершили маргиналы. 5 были определены как принадлежащие к высшим эшелонам общества – рыцарь, камергер, 2 эсквайра и богатый торговец. Самая большая категория – 42 случая – это, разумеется, цеховики, ювелиры – 5 случаев, пекари – 3 случая, портные – 3 случая, торговцы рыбой – 3 случая, пивовары, плотники, сапожники, домочадцы и кожевники – по 2 случая каждый. 15 преступников описываются как слуги, но в некоторых случаях они могли действовать от имени своих хозяев. Хватало и служителей Бога, в том числе 3 клерка, 2 капеллана, владелец часовни и священник. Только 5 преступников были четко определены как принадлежащие к маргинальным классам Лондона – нищие, карманники и проститутки. Еще из коронерских документов можно почерпнуть, что 31% убийств случался с 17 до 20 часов, почти 46% с 20 до 22 часов и почти 10% с 22 до 2 ночи. Еще 8,5% были совершены неизвестно когда, но, по-видимому, в основном тоже в темное время суток. А утром и днем в Лондоне было практически безопасно. 31% убийств происходил в воскресенье, 21,1% в понедельник, остальные относительно равномерно распределялись по другим дням недели. Орудиями убийств служили длинный нож 35,9%, короткий нож 20,4%, посох 19%, меч 12%, руки 7,7%, топор 1,4%, утопление 1,4%, лук 0,7%, камень 0,7%, неизвестно 0,7%. Ну и наконец, для того чтобы можно было сравнить с цифрами, которые я буду приводить дальше, рассказывая о самозащите, данные о том, в какие части тела наносились раны. Голова – 35%, грудь – область сердца – 23,9%, нижняя часть торса – 9,9%, руки и кисти – 6,3%, горло – 4,9%, спина – 2,8%, шея – 2,1%, ноги 1,4%, множественные раны на разных частях тела 7,7%, другое и неизвестное 6,3%. Самозащита с оружием. Хотя большая часть убийств в средние века и совершалась обычными ножами или просто подручными предметами, человеческое любопытство неистребимо. И наверняка многих, меня точно, интересует, кто побеждал, если ссорились два человека, у одного из которых меч, а у другого копье. Или у одного меч, а у другого алебарда. К сожалению, по Англии исследования на эту тему не нашлось, но обнаружилась работа Пьера Анри Басса на основе французских источников. Да, это другой регион, но учитывая специфику темы, не законы, а именно применение оружия. Скорее всего, в Англии статистика была примерно такая же. Исследование Басса достаточно практического свойства. Он член Французской Федерации исторических европейских боевых искусств FFAMHA, практикующий фехтовальщик и создатель и президент ассоциации REGHT. С другой стороны, он профессор средневековой истории, специализирующийся на судебных источниках и исследованиях книг о боях, а также различиях между теориями и боевыми практиками с XIV по XVI века. Как лектор он читал в Парижском университете курс о рыцарских искусствах. Басс, как практик, изучающий средневековые и ренессансные трактаты по фехтованию, у нас их принято называть фехтбухами, выделил в них ряд приемов, когда противники используют разное оружие или вообще бросают друг в друга шляпы и другие предметы. Начало примечания. Фехтбухи – это что-то вроде пособий, созданных великими мастерами фехтования. Они не предназначались для того, чтобы по ним заниматься самостоятельно. Поэтому довольно многое в них не совсем понятно и требует глубокого и всестороннего исследования на основе знаний об эпохе, вооружении, боевых практиках и так далее. Конец примечания. Надо понимать, что фехтбух – это пособие для обучения под руководством профессионала, а не учебник, который нужно читать от и до. Мастер не обязательно учил всех учеников одинаково. К нему приходили люди разного уровня мастерства и с разными целями. В основном фехтбухи посвящены подготовке учеников к дуэлям, поединкам чести и судебным поединкам. То есть к боям один на один, на одинаковом оружии и с целью максимально быстро и надежно убить или вывести из строя противника. У нас в России изучение фехтбухов и их использование пока не очень системное, поэтому их нередко пытаются рассматривать и как пособие для подготовки к турнирам, для чего они как раз не были предназначены. Хотя в европейских и американских федерациях исторических европейских боевых искусств этот вопрос уже много лет как изучен и закрыт. Исключения, конечно, есть. В некоторых фехтбухах существуют специальные разделы или отдельные упражнения, посвященные либо упражнениям с затупленным оружием для спортивных поединков в условиях турниров, либо как раз сражением на разном оружии или с помощью подручных предметов. Начало примечания. Тот же Бас рассматривает эти разделы в своих статьях об Йоахиме Мейере, знаменитом немецком мастере фехтования середины XVI века. Конец примечания. Что это за приемы и для чего они нужны, специалистами по европейским боевым искусствам тоже давно изучено. Это, так сказать, приемы самообороны. Это на поединок чести или дуэль противника вызывали по правилам, и оба брали одинаковое оружие. А в пьяной драке, в таверне или ночью при встрече с грабителями приходилось защищаться тем, что есть под рукой, и от того, что есть у противника. Первоначально фехтование – это прежде всего искусство защиты, а уже во вторую очередь – искусство нападения, пишет Бас. Почему? Потому что фехтование – это искусство правильного использования оружия, а без оружия невозможно правильно защищаться. Эта идея в равной степени содержится в формулировке «pour la défense et tuition de le corps» для обороны и защиты своего тела, оправдывающей применение оружия в судебных источниках. И вот для того, чтобы рассмотреть, был ли от этих приемов толк на практике, Бас изучил письма о помиловании. Это судебные документы, выданные французскими королями и бургундскими герцогами в ответ на апелляцию приговоренных за убийство. В них содержатся данные о причинах преступления и о том, как именно оно происходило, включая время суток, участников и свидетелей, а также то, что, собственно, и искал в первую очередь Бас, о том, кто какое оружие использовал и какие раны нанес. Заодно, кстати, Бас говорит, что по этим письмам видно, как сражения происходили на самом деле, а то реконструкция их по фехтбухам не дает реалистичной картины. Ведь сейчас спортсмены занимаются с затупленным оружием и в защитных масках, поэтому не боятся травм и в итоге фехтуют не так, как люди, для которых любое попадание могло означать смерть. Впрочем, по-видимому, эта же проблема существовала всегда, ведь ученики мастеров фехтования тоже упражнялись на безопасном оружии. Не зря Джордж Сильвер, английский мастер фехтования конца XVI века, писал, что для того, чтобы сдать экзамен на мастера, человек должен сразиться с тремя лучшими английскими мастерами, тремя храбрыми, но неумелыми людьми и тремя решительными, нетрезвыми мужчинами. Логика понятна. Такой человек сможет не только к дуэли подготовить, но и научить самозащите против самых разных лиц. Кто победит? Бас собирал эту статистику в первую очередь, чтобы проверить, насколько реалистичны приемы из фехтбухов и использовались ли они на практике. А для данной книги основной интерес представляет сама статистика как таковая. Итак, Бас изучил 75 писем о помилованиях, в которых можно было определить, что за оружие использовалось обеими сторонами и какие раны были нанесены. На их основании он разделил все оружие на 6 условных групп. Первое. Кинжал, то есть разнообразные ножи и кинжалы. Второе. Дюссак, что-то вроде очень длинного ножа с изогнутым лезвием, как на гравюре. Третье. Меч. Меч или шпага обычно для одной руки, то есть небольшой длины. Четвертое. Алебарда. Все древковое оружие для рубящих и колющих ударов, то есть длинная древка с чем-то вроде топора и заостренной пики на конце. Начало примечания. Объясняю подробно, потому что не все слушатели так любят оружие, чтобы по названиям представлять, что имеется в виду. Конец примечания. Пятое. Копье. Все древковое для колющих ударов. Шестое. Булава. Короткое, тяжелое, тупое оружие, предназначенное для сокрушающих ударов. Начало примечания. Таблица статистики по оружию, используемому победителями и проигравшими, приведена в PDF-приложении к этой аудиокниге. Конец примечания. Вполне логично, побеждает алебарда. Ею можно и рубить, и колоть, а длинная древка позволяет атаковать на большой дистанции. Судя по статистике, с булавой или дюсаком против нее вообще не было шансов. Зато против нее оказывается удивительно эффективен меч, обладатели которого побеждали человека с алебардой в 2/3 случаев. Кроме того, тогда понятно, почему в фехтбухах таких знаменитых мастеров, как Мейер и Тальхоффер, есть специальные приемы, помогающие человеку с дюсаком победить алебардира. Явно к ним приходили с таким вопросом. И еще более удивительным кажется эффективность кинжала, тем более, что во многих письмах указывалось, что это было не боевое оружие, а просто какой-нибудь нож для резки хлеба. Но, собственно, эта техника в фехтбухах как раз действительно описывается. Нужно было резко сократить дистанцию, чтобы длина оружия из преимущества превратилась в недостаток. Схватить противника одной рукой, а другой нанести удар кинжалом. Кстати, приемом по бросанию противника подручных предметов и уворачивания от них мастера тоже учили не зря. Судя по письмам о помиловании в тавернах, то и дело в драках кидались кружками и горшками, а на улице – камнями или просто комьями земли. Иногда в этих письмах упоминают и случаи, когда стороны были вооружены несколькими видами оружия. Так, один из обвиняемых сначала пытался ударить противника копьем, потом они схватились на длинных ножах, а в итоге он нанес смертельный удар маленьким кинжальчиком, который носил на поясе. Но в целом таблица показывает, что прав был мастер фехтования Йоахим Мейер. Ни одно оружие на самом деле не имеет серьезного преимущества перед другим. Главное – уметь его правильно использовать. Кстати, в письмах о помилованиях немало примеров, когда люди с ножом или кинжалом нападают на людей с мечами и алебардами. Смертельные удары. И еще одно важное исследование того же Пьера Анри Басса уже на основе 700 с лишним писем о помиловании. О том, в какие места ранили чаще всего. Речь по-прежнему об уголовных делах, а не о войнах или дуэлях. И каков был процент летальных случаев. Таблица. Статистика зон поражения, а также смертельных и несмертельных ранений. Приведена в PDF-приложении к этой книге. В таблице видно, что чаще всего били в корпус и голову, но вполне логично, что самый высокий процент смертельных ранений при попадании в живот, бока, шею и грудь. Голову, по-видимому, просто не всегда пробивали, она крепкая. Впрочем, там разница в процентах не так уж велика. Видно, что единственное более-менее безопасное место, повреждение которого приводило к смерти меньше, чем в 1/3 случаев, это руки. В таблице не указано, сразу же наступала смерть или нет, но в целом из этих более чем 700 уголовных дел 553 закончились смертью человека. Причем в 60% случаев они умирали не сразу, а через несколько дней, иногда даже через месяц, уже от загноившейся раны. Собственно, эта статистика вполне коррелирует с уже приводившейся статистикой по Лондону. Увы, в средние века раненые умирали гораздо чаще, чем сейчас, что сильно влияло на показатели смертности. Эпоха выживших. Однако ведь умирали вовсе не все. Некоторые даже при отсутствии банальных антибиотиков, не говоря уж о других достижениях современной нам медицины, умудрялись выживать с дырой в черепе, с многочисленными рубленными и колотыми ранами, с раздробленной челюстью, поврежденным позвоночником и даже с оторванными или ампутированными конечностями. Причем на войне процент смертности от ранений нередко был даже ниже, чем в условиях мирной жизни. Каким же образом и почему? Во-первых, не будем забывать, что средневековый воин – это не то же, что среднестатистический современный человек, страдающий от аллергии, разбалансированного иммунитета, расстройств ЖКТ, целого букета реальных и надуманных болезней, да еще и депрессующего из-за воспоминаний о том, как ему в возрасте 6 лет не купили красивую игрушку. И это я даже не говорю о тех, кто имеет врожденную инвалидность, с младенчества страдали неврологическими или еще какими-то серьезными проблемами со здоровьем, родились недоношенными и выхаживались в боксах и так далее. Среднестатистический средневековый человек – это тот, кто родился крепким, не умер от детских болезней, не имел никаких аллергий и обладал луженым желудком, способным переварить что угодно. Причем, если у представителей высших классов еще могли быть и генетические заболевания, и психические расстройства, то к простолюдинам предъявлялись крайне высокие требования. Человек, переживший половое созревание и вступивший в самостоятельную жизнь, практически гарантированно был здоров телом и духом. Иначе его просто не допустят к активной социальной жизни и уж тем более не позволят размножаться. Это за короля дочь отдавали не глядя, что он сумасшедший, и продолжали оказывать почести, веря в сакральность его власти, а деревенскому дурачку точно ничего в жизни не светило. Короче говоря, люди попросту были более здоровые. И это одна из причин, почему они довольно часто выживали после тяжелых ранений. Слабые и с плохим иммунитетом умирали еще в детстве. Средневековая хирургия. Вторым фактором высокой выживаемости после ранений является то, что средневековая хирургия была не так плоха, как принято считать. Здесь надо учитывать такой важный момент. Человечество воевало постоянно, всегда. Периоды мира, даже в какой-нибудь отдельно взятой стране, были относительно небольшие. Если не было войны, были междоусобные стычки, восстания, нападения разбойников. Поэтому потребность в военных хирургах тоже была постоянная. Не было такого перерыва, за который накопленные веками знания и опыт были бы полностью утрачены. Военная хирургия достигла серьезных успехов еще в античности. В римских армейских госпиталях выживаемость раненых была на уровне 75-80%. И эти знания и наработки с падением Рима никуда не пропали. Да, в Западной Европе наступили темные века, по большей части связанные с дезорганизацией бывших римских колоний и разрушением культурных и логистических связей. Плюс ситуацию дополнительно усложнило накрывшее Европу глобальное похолодание, климатический минимум раннего средневековья. Но римская культура не погибла, просто ее центр переместился на восток, в Византию. Прекратила свое существование только Западная Римская империя, а Восточная, обычно именуемая Византийской, оставалась могущественным государством еще 1000 лет. Благодаря ей римские законы, традиции и обычаи продолжали относительно спокойно эволюционировать в соответствии с требованиями меняющегося мира. Среди прочего, византийцы переняли у Рима и продолжили развивать его военные традиции, включая и организацию армии. Военные трактаты, такие как «Стратегикон» рубежа VI-VII веков и «Тактика льва» около 905 года, устанавливали правила, по которому в каждом подразделении численностью 300-400 кавалеристов или пехотинцев должно было быть два медика – врач общей практики и хирург, и 8-10 их помощников-санитаров. Начало примечания. «Тактика льва» имеется в виду император Лев VI. Конец примечания. Да и варвары, судя по хроникам и косвенным источникам, тоже взяли устройство римской армии на вооружение, и у них также были приписаны к войскам хирурги. Конечно, общий уровень медицины в раннем средневековье серьезно снизился, так же, как и других наук и образования в целом. но это больше коснулось, так сказать, терапевтов, тогда как хирургия, более приземленная, более практическая, требующая скорее опыта и навыков, чем теоретических знаний, просела куда меньше. Да, что-то было утеряно, и в целом развитие сильно замедлилось, но в основном хирурги со своей работой справлялись. На новый уровень хирургия, особенно полевая, вышла во времена крестовых походов, когда произошло столкновение и взаимопроникновение христианской и исламской культур. Безусловно, научный центр тогда сместился на восток, и даже с трудами многих античных ученых европейцы познакомились только благодаря арабским переводам. Уровень медицинских знаний в исламском мире тоже был выше, чем в христианской Европе. Но как раз в том, что касается хирургии, это очень спорный вопрос, кто у кого почерпнул больше. Тем более, что на пути в Палестину столкнулись даже не две культуры, а три. Не надо забывать про всю ту же Византию, со своей стороны продолжающую развивать старые римские наработки. Сейчас многие ученые склоняются к тому, что это было взаимовыгодное общение. Статус хирургии. Здесь имеет смысл сказать несколько слов о статусе хирургии в средние века и о том, кто, собственно, ею занимался. В Европе первым документом, определявшим особое и низшее положение хирургии по отношению к медицине, считается клятва Гиппократа, в которой есть слова: «Я ни в коем случае не буду делать сечение у больных, страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом». Присягу приносили только врачи, занимавшиеся внутренними болезнями. Клятва хирурга, если и существовала в древнем мире, то ее текст до нас не дошел. Резкое разделение хирургии и медицины наблюдается уже в античности и проходит через все Средневековье. Широко распространено мнение, что в те времена врачами с настоящим медицинским образованием были только терапевты, а хирургией занимались представители цеха цирюльников, которые были в лучшем случае практиками-костоправами. Причем теоретическая база под это подводится довольно любопытная и не лишенная логики. Поскольку все университеты создавались под эгидой церкви, все студенты считались тоже людьми церкви, клириками. А поскольку церковь решительно объявляла, что запрещает кровопролитие, что было официально закреплено в 1169 году постановлением Турского собора, значит, медики, получившие образование в университетах, не могли проводить хирургические операции, ведь их нельзя провести бескровно. Теория красивая, но крайне сомнительная. Появилась она в XVIII веке и никакими достоверными фактами не подтверждена. Все-таки церковь под кровопролитием подразумевала убийство, и это постановление было направлено на запрет клирикам принимать участие в военных действиях. Довольно безуспешный, кстати. Кроме того, известно, что хирургию на медицинских факультетах средневековых университетов преподавали, а среди обязательных для изучения книг были и хирургические трактаты. Да и вообще, само количество этих трактатов говорит само за себя, ведь книга в средние века была не то же самое, что книга сейчас. Пусть мнение о неграмотности населения в те времена сильно преувеличено, людей, способных одолеть и понять медицинский трактат, было все же крайне мало. И это уж точно было не под силу обычному цирюльнику. Да и купить такую книгу тоже не каждый мог себе позволить. Стоимость книги в средние века, они ведь были еще рукописные, можно сопоставить со стоимостью автомобиля в наше время. И я говорю не только про драгоценные манускрипты по индивидуальному заказу, украшенные великолепными иллюстрациями. Это были предметы роскоши, демонстрирующие статус владельца, наподобие Феррари. Но и обычная рукопись, без рисунков, написанная убористым почерком, чтобы сэкономить пергамент или бумагу, дешевым переписчиком, который наверняка наделал в ней немало ошибок, вполне сопоставима по доступности с автомобилем эконом-класса. Позволить себе купить хотя бы одну книгу в средние века мог далеко не каждый, и уж тем более не каждому она была до такой степени нужна, чтобы быть готовым настолько потратиться. И тут мы сталкиваемся с двумя противоречащими друг другу фактами. С одной стороны, хирургия в то время действительно считалась более низкой дисциплиной, чем терапия. Ученые-доктора презрительно называли хирургов ремесленниками. С другой, специальных хирургических трактатов в XIV-XV века выходило больше, чем по всем остальным медицинским вопросам. То есть и спрос на них был, и было кому их писать. И это при том, что человек, способный в те времена написать книгу, это что-то вроде академика по современным меркам. Но на деле противоречия как такового нет. Просто хирургия была разная, и хирурги тоже. В их ведении были не только операции, но и травматология, стоматология, родовспоможение, а также все манипуляции с человеческим телом из других дисциплин. Плюс та работа, которую сейчас выполняет средний медицинский персонал. Часть этой работы была действительно чисто практическая и требующая скорее опыта, чем специальных медицинских знаний. Так, по французскому королевскому эдикту 1372 года цирюльники, к цеху которых действительно были приписаны хирурги, имели право лечить ушибы, нарывы, вывихи и открытые раны, кроме тех, которые выглядели смертельными. То есть фактически существовали три вида врачей: цирюльники, которые могли справиться с простейшей травматологией или выдернуть зуб, ученые-хирурги, которые делали операции, ампутации, кесарево сечение, лечили серьезные раны, и доктора медицины, их часто называют терапевтами. И, собственно, я поступаю так же, чтобы не путать с хирургами. Но, по сути, они были скорее врачами общей практики, фармакологами, диетологами и понемногу кардиологами, неврологами и так далее. Большинство горожан и тем более сельских жителей за всю свою жизнь к ученым-докторам даже ни разу и не обращались. Чтобы вправить вывих, вылечить ожог, сделать кровопускание или вырвать зуб, они шли именно к цирюльникам. Да, те не могли сделать серьезную операцию, но и не каждый человек готов был позволить резать свое тело. Темный был люд, что поделать. А уж об ампутациях в случае травм и говорить нечего. Как пишет Майкл У. Туоми, люди в средние века считали, что целостность тела необходима для личной идентичности. Им внушала ужас мысль о потере ноги, руки, головы. Другое дело на войне. Вот там требовались настоящие хирурги, причем самого разного уровня, от простых ремесленников до серьезных мастеров, способных провести операцию под анестезией, сшить кровеносные сосуды, провести трепанацию черепа и так далее. Разумеется, все великие и просто известные хирурги Средневековья имели серьезное медицинское образование. Одни обучались в университете, в Салерно, Болонье или другом городе, где в программе уделяли большое внимание хирургии. Другие окончили Парижский колледж святых Косьмы и Дамиана, единственное средневековое учебное заведение, специализировавшаяся именно на хирургии. И все они боролись за повышение статуса хирургии, считая ее более сложной наукой, чем терапевтическая медицина. Так почему же все-таки хирургия считалась более низкой дисциплиной, чем терапия? Ни в одном средневековом трактате прямо об этом ничего не говорится. Но по косвенным признакам, учитывая менталитет человека того времени, современные исследователи склонны считать, что все дело в том, что хирургу приходится работать не только головой, но и руками. А в глазах средневекового ученого это низводило любую профессию до ремесла и, следовательно, серьезно понижало ее статус. Впрочем, к концу средневековья, особенно с тех пор, как церковь позволила производить вскрытие умерших, знания по хирургии становились все более востребованными, и терапия с хирургией все больше сближались. Это особенно заметно на примере Парижа, поскольку только там существовали одновременно и университет, готовивший докторов медицины, и колледж, готовивший хирургов. Если в середине XIV века университету специальным указом было запрещено вмешиваться в дела колледжа, то к середине XV века колледж святых Косьмы и Дамиана стал как бы частью университета. Ученики работали вместе и, в частности, проводили совместные вскрытия в анатомическом театре. Хирурги проводили вскрытие, медики из университета изучали увиденное. Правда, это они делали не от хорошей жизни, просто трупов для изучения было мало. Хирурги все равно после обучения получали не степень доктора медицины, а звание магистра корпорации хирургов. Но то, что они по уровню образования приблизились к выпускникам университета, говорит хотя бы то, что все экзамены у них проводились на латыни, и на ней же были написаны все учебные пособия. Кстати, в XVI веке французские хирурги-цирюльники добились того, что им стали читать в университете курс анатомии на французском языке, благодаря чему и их уровень образования, и их статус сильно выросли. Все шло к тому, чтобы все медицинские направления слились воедино, и врачей стали готовить централизованно, с тем, чтобы уже потом, имея полноценное образование, они выбирали себе специализацию. Правда, как ни странно, именно Парижский университет долго этому сопротивлялся. Пионерами объединения теоретической и клинической медицины стали немцы. Но это я уже забралась в будущее, так что вернемся к Средневековью. Великие хирурги Средневековья. В конце XII века накопленный опыт всех трех культур – западно-христианской, византийской и мусульманской – был обобщен ломбардским хирургом Рогериусом – Роджерио Фругарди, также известным как Роджер Фругард из Пармы. Фругард учился в старейшей европейской медицинской школе в Салерно, потом преподавал там, и его труд под непритязательным названием «Хирургия» изначально был чем-то вроде пособия для обучения хирургов. Но он был настолько хорош, что его использовали как практическое руководство вплоть до XVI века. И все следующие пособия по хирургии во многом основывались на нем, просто дополняя его новой информацией. Впрочем, об авторском праве в средние века никто не слышал, да и хирургия тоже, по сути, была компиляцией из трудов античных, средневековых, византийских и арабских врачей, дополненная личным опытом автора. Ларисса Трейси приводит такой отрывок из хирургии Фругарда, касающийся лечения травм головы. Когда перелом черепа значительный и очевидный, с широкой длинной раной, нанесенной мечом или чем-то подобным, кость должна быть извлечена, если не будет сильного прилива крови или если не вмешается что-то еще. Подлежащую извлечению кость удаляют и очень тонкую льняную ткань осторожно вводят как бы наискось между черепом и твердой мозговой оболочкой, используя перо. При вскрытии перелома льняная или шелковая ткань предпочтительно достаточно длинная, чтобы оба конца могли проходить под подбородком, предотвратит попадание поврежденного вещества извне на твердую мозговую оболочку, что нанесло бы еще больший вред мозгу. Также используется чистая сухая морская губка, которая жадно впитывает грязь, исходящую с поверхности. Наружную рану следует тщательно обернуть льняной тканью, смоченной в яичном белке и слегка отжатой. Сверху положить немного пера для дренажа и все тщательно перевязать. Это был первый значительный средневековый труд по хирургии, но далеко не последний. В XIII-XIV веках их появилось довольно много. Один из самых известных был создан примерно через 100 лет после Фругарди. Это хирургия Магна, итальянского хирурга Гвидо Ланфранко. Он работал во Франции и был личным врачом короля Филиппа IV Красивого, того самого, который известен тем, что уничтожил орден тамплиеров. Ланфранк, в частности, первым описал сотрясение мозга. Его младший современник, французский хирург, придворный врач Филиппа IV и Людовика X, Анри де Мандевиль, пошел еще дальше. Он применял революционные методы лечения ран, включая дезинфекцию и анестезию, с помощью опиума, мандрагоры и тому подобного. Был ярым сторонником очищения ран, вопреки бытовавшему тогда мнению, что надо позволить накопиться гною, и тот якобы сам поспособствует заживлению раны. Мандевиль считал, что надо очистить рану, удалить оттуда все, что может вызвать нагноение, а потом наложить пропитанную вином повязку и перевязать. Если в ране остались какие-то трудноудаляемые предметы, скорее всего, речь шла в первую очередь об обломке или наконечнике стрелы. Он предлагал взвести арбалет, прикрепить тетиву к этому предмету в ране и произвести выстрел, чтобы тот вылетел мгновенно и свел к минимуму болевые ощущения. Опыт работы с ранами от оружия у него был большой, потому что Мандевиль немало поработал именно в полевых условиях, военным хирургом. В 1315 году он совершил то, на что не решался ни один из его предшественников – совершил вскрытие человеческого трупа. Разумеется, незаконно, потому что церковь подобное строго запрещала. Он тоже написал трактат «Хирургия», который во многом опередил свое время и был недостаточно оценен современниками. К сожалению, его рекомендации очищать раны, дезинфицировать и перевязывать их, не допуская нагноения, были подзабыты, и с появлением огнестрельного оружия среди хирургов вошло в моду прижигать раны. Почему-то считалось, что огнестрельное ранение отравленное, и прижигание якобы поможет от этого яда. Такая практика сохранялась вплоть до XVI века, и переломить ситуацию удалось только великому французскому хирургу Амбруазу Паре. Думаю, его помнят даже те, кто никогда не интересовался историей медицины. Он один из героев романа Дюма «Королева Марго». А вот трактат «Хирургия Магна» – да, средневековые хирурги не особо проявляли фантазию в названиях своих книг – ученика Мандевиля Гида Шелиака, медика римских пап Климента VI, Иннокентия VI и Урбана V, пользовался бешеным успехом. Он был написан в 1363 году, переведен на большинство европейских языков и использовался как учебник и практическое руководство вплоть до XVII века. Де Шелиак продолжил разрабатывать тему анестезии и подробно описал, как производить обезболивание при хирургических операциях. Он предлагал пропитывать губку наркотическими препаратами – опием, соком паслена, белины, мандрагоры, высушивать ее на солнце, а перед операцией погружать в теплую воду и давать пациенту подышать наркотическими парами. В 1348 году, во время великой эпидемии чумы, де Шелиак получил от папы разрешение вскрывать трупы умерших, чтобы попытаться найти причину болезни и научиться ее лечить. Когда он сам заболел чумой, то добровольно самоизолировался и сам себя лечил экспериментальным методом, вскрывал чумные бубоны и выдавливал гной, и выздоровел. Медицинская школа в Салерно. Был среди нормандских владений в Южной Италии город Салерно, расположенный неподалеку от Неаполя. Сейчас это довольно известный курорт. Впрочем, таковым же он был и при Римской империи, и в Средние века. Свежепостроенные бенедиктинские монастыри там соседствовали с прекрасно восстановленными римскими акведуками, общественными фонтанами и многочисленными банями, как общими, так и частными. Между прочим, одни из лучших бань в городе были у мужского монастыря Святой Софии. Они славились своими большими котлами, печами и обширным бассейном. Причем эти бани были доступны не только для членов их монашеской общины, но и для всех монахов, монахинь и приезжих священников, которые нуждались в омовении и отдыхе. Но прежде всего Салерно, конечно, прославился не банями, а своей медицинской школой, которую по праву считают одним из первых высших образовательных учреждений в Европе. Существовала она с IX века и пользовалась огромным влиянием, которое не пошатнуло ни нормандское завоевание, ни то, что в конце XII века Салерно вместе с большей частью Южной Италии перешел под власть Священной Римской империи. В XII-XIII веках Салерно был фактически центром европейского медицинского образования, а его географическое положение благоприятствовало смешению различных народов, культур и традиций. В Салерно было сильно влияние арабской медицины, которое послужило интеллектуальным стимулом для создания новых текстов, в конечном итоге оказавших значительное влияние на европейскую науку. Там переводились на латынь труды Гиппократа, Галена, арабских и александрийских медиков, создавались трактаты, ставшие на несколько веков основой европейской медицины. Впрочем, уже к концу XIII века Салерно пришлось потесниться, университеты открывались по всей Европе, и новыми интеллектуальными центрами стали Болонья, Падуя, Монпелье, Париж, Оксфорд. Если Фругарди и Ланфранк обучались еще в Салерно, то Мандевиль и Шалиак уже в Болонье и в Париже. Отец английской хирургии. Столетняя война существенно подтолкнула развитие хирургии в Англии. Там появилась целая плеяда выдающихся врачей, больше практиков, чем ученых, но зато со специализацией именно на военной хирургии. Отцом английской хирургии считается Джон Ардернский, годы жизни 1307-1392. Конечно, в Англии были хирурги и до него, но он был первой знаковой фигурой в своей профессии. Все предыдущие, кто остался в истории, были либо в первую очередь терапевтами, либо просто опытными ремесленниками от хирургии. А Джона Ардернского можно назвать воплощением идеального врача. Он не только начал применять революционные методы лечения, многие из которых не устарели до сих пор, но и разработал что-то вроде этического кодекса. В частности, он считал, что врач должен оказывать помощь всем страждущим, вне зависимости от толщины их кошелька. С богатых брать за свои услуги дорого, а бедных – лечить бесплатно. После начала Столетней войны Джон Ардернский оказался в армии, где служил под началом герцога Ланкастерского, а потом его зятя Джона Гонта, четвертого сына короля Эдуарда III. Позже в своих трудах он систематизировал свой военный опыт, в том числе один из первых описал травмы от порохового оружия. Он, возможно, первым в Англии начал использовать опиум в качестве анестетика и наркоза, разработал и успешно провел операцию удаления пилоидной кисты, воспаление канала в окружности межъягодичной складки, копчика или крестца, которая была настоящим бедствием для людей, проводивших много времени в седле, создал хорошую ранозаживляющую мазь и так далее. Сам он успешно вернулся с войны, вступил в Лондонскую гильдию хирургов, написал несколько медицинских трудов и, наконец, скончался в солидном, даже по современным меркам, возрасте 85 лет. Хирург, которого талант спас от виселицы. Джон Брэдмор умер в январе 1412 года, придворный врач короля Генриха IV, был, скорее всего, потомственным хирургом. Известно, что его брат был его коллегой, да и его дочь вышла замуж за хирурга. Обычная ситуация для цехов и гильдий. В 1403 году Брэдмор, по-видимому, попал под подозрение в подделке монет и был арестован. Обвинение это было очень серьезное. Фальшивомонетничество приравнивалось к государственной измене и каралось безжалостно и жестоко. Вот так, без знания контекста, конечно, трудно понять, каким образом хирург мог быть связан с фальшивомонетчиками. Но в те времена представителям довольно многих профессий приходилось самим изготавливать себе инструменты для работы. И хирурги не были исключением. Многие из них были еще и мастерами по металлу, чтобы иметь возможность самостоятельно делать себе инструменты. А конкретно Брэдмор, по мнению исследователей, был еще и ювелиром. Виновен он был или нет, точно неизвестно. Но спас его именно талант хирурга. В битве при Шрусбери был серьезно ранен наследник престола, 16-летний принц Генрих. Стрела попала ему в лицо и застряла глубоко в черепе, чудом не задев мозг. Никто из хирургов не знал, что делать, или просто боялись рисковать, ведь речь шла о принце. Брэдмор рискнул. Он обработал рану медом для обеззараживания и достал застрявший наконечник стрелы с помощью им же изобретенного и сделанного инструмента. Принц выжил, выздоровел, благополучно прожил еще 19 лет, стал королем под именем Генрих V, почти захватил Францию и остался в истории как один из величайших английских полководцев. Я гордо конетаблю говорю, для нас война суровая работа. В грязи одежда, позолота стерлась от переходов тяжких и дождей. На шлемах нет ни одного пера, залог того, что мы не улетим. И время превратило нас в нерях. Но мессою клянусь, наш дух исправен. И обещали мне мои солдаты, что к ночи будут все в одеждах новых, сорвав камзолы пестрые с французов, из строя выбитых. Уильям Шекспир, Генрих V. Перевод Евгении Бируковой. После этой блистательной операции Брэдмор жил мирно и спокойно, получал ежегодную ренту от короля, служил придворным хирургом, одно время занимал весьма хлебную должность таможенного смотрителя лондонского порта, а также писал книгу. Собственно, из этого трактата, названного им «Филомена», мы знаем подробности лечения принца Генриха и даже внешний вид инструмента, который был использован. Основатель первого английского медицинского колледжа. Младший современник Брэдмора, Томас Морстед, по мнению многих исследователей, лучший английский хирург XV века, был учеником известного врача Томаса Дейрона, который завещал ему две книги по хирургии. Примерно с 1410 и до 1422 года Морстед состоял на службе у королей Генриха IV и Генриха V. В 1411 году он получил звание королевского хирурга и немалое жалование в размере 40 фунтов стерлингов в год. В 1415 году он вместе с еще одним хирургом Уильямом Брэдуордином получил контракт на укомплектование английской армии, воюющей во Франции, хирургами и хирургическими инструментами. Он был в действующей армии при Азенкуре, потом вернулся в Англию, набрал новую команду хирургов и вновь отправился во Францию. Кстати, ему платили жалование, аналогичное жалованию латников, а всем остальным аналогичное жалованию лучников, то есть в два раза меньше. Окончательно он вернулся домой только после смерти Генриха V и продолжил свою деятельность при дворе Генриха VI. Морстед долго, но безуспешно пытался примирить терапевтов и хирургов. Он, как и все остальные великие хирурги Средневековья, сам имел хорошее образование и считал, что все хирурги должны быть не просто ремесленниками от медицины, но и владеть теорией не хуже терапевтов. Он даже добился создания первого английского медицинского колледжа, который должен был объединить хирургов и терапевтов. Колледж должен был оценивать знания всех медиков, проводить экзамены, следить за хранением лекарств, регулировать тарифы на лечение и организовывать бесплатную помощь беднякам. Но представители обеих ветвей медицины опять друг с другом не поладили, и колледж скоро развалился. Морстед продолжил сам обучать хирургов, помогать неимущим, а также, основываясь на своем богатом опыте, писать книги. Его перу приписывают один из самых ранних трудов по хирургии на английском языке – «A Fair Book of Surgery» 1446 года. И хотя вопрос авторства несколько спорный, в пользу Морстеда говорит то, что в этой книге продвигаются его идеи, что хороший хирург должен быть не только практиком, но и знать теорию медицины, а также быть великодушным и милосердным к бедным. Надо сказать, что несмотря на все свои принципы, преданность профессии и участие в благотворительности, Морстед не был оторванным от жизни идеалистом. Он выгодно женился на богатой вдове, был шерифом Лондона и владел обширными и доходными земельными угодьями.